Глава 9. «Пятак без носа!» Присмотревшись к странным образованиям, потрясенно воскликнул Микаэль. «Если это Клаус и его парни, то мне искренне жаль, босс. Я рассчитывал провести обычную разведку и не думал, что здесь водятся такие жуткие твари». «Действительно», — хмыкнул Мортимер. «Откуда им взяться на территории непонятной аномалии посреди пустых территорий?» «Вот не надо сейчас!» Недовольно проворчал в ответ Маус и осторожно двинулся в сторону пятен. «Все мы можем быть очень умными, но обычно гораздо позже, чем нужно». Клауса жалко, конечно, глупо вышло. «Стоять!» — негромко произнес я, и оба моих подчиненных мгновенно замерли. Я подошел немного ближе и внимательно изучил останки бессмертных. «Думаю, вы рано хороните своих коллег, мистер Вирк. Не зря же это подразделение носит такое гордое имя». Я не смог почувствовать в черных кляксах ничего. Ни энергии, ни жизни, ни присутствия разума. Именно это натолкнуло меня на мысли о том, что с отрядом Клауса не все так просто. После атак чудовищ обычные люди превращались в кучку праха. Я не сомневался, что та же участь постигла бы любого из нас, если бы тварям удалось пробить защиту. Главная сила и основной источник энергии бессмертных были скрыты в их боевых костюмах, и, вероятнее всего, при полном истощении сил броня просто разрушилась бы, а не превратилась в плоские кляксы на цветном полотне магической мозаики. При ближайшем рассмотрении стало заметно, что над каждым пятном единое поле защитной структуры аномалии слегка изгибалось, словно встречала на своем пути крохотное препятствие. Не инородное или враждебное, а просто нейтральное, которое не несло угрозы системе обороны. При таком раскладе активация защитного периметра уже выглядела совсем иначе. Алгоритмы аномалии включились не из-за вторжения команды Клауса. Они работали все это время, и я вполне допускал, что только поэтому запущенное Микаэлем поле темной энергии сумела их обнаружить. Если принять за основу мое предположение, то получалось, что периметр ограничивал ареал обитания странных монстров и не давал им покинуть территорию. Это также объясняло, почему внутрь не могли попасть обычные люди, а владеющие проникали вполне свободно. Уничтожить тварей, как показала практика, было довольно сложно, а бесконтрольная подпитка монстров энергии случайных жертв угрожала существенным ростом их силы и неизбежным прорывом из созданной ловушки. Что могло произойти, если бы такое чудовище проникло в любой из жилых районов первого яруса, даже представить было сложно. Корпорации реагируют на проблемы трущоб с огромной задержкой, и я очень сомневался, что прибывшие на место призванные младших рангов смогли бы что-то противопоставить разожравшимся тварям. Стихийный прорыв чудовищ мог быстро превратиться в локальный конец света для пары первых ярусов. В живых остались бы единицы. «Ну что там, босс?» — нетерпеливо спросил Микаэль. «Они живы?» Вопрос подчиненного выдернул меня из цепочки размышлений, но подвести итоги это мне не помешало. Создатель монстров всего за пару секунд мог уничтожить все мои усилия, просто сняв ограничивающие барьеры. Мог ли он это сделать дистанционно, я не знал, но план выглядел почти идеальным, особенно если правильно выбрать момент и устроить атаку после начала полноценных боевых действий. В такой ситуации я получал у себя в тылу полноценное стихийное бедствие и одновременно лишался всей материальной базы своего синдиката. Сражаться на два фронта всегда трудно, а когда тебя атакуют неизвестные твари непомерной мощи, практически невозможно. Ловко. Тихо пробормотал я. И очень элегантно. «Ты про что, босс?» Тут же переспросил меня Микаэль. «Мысли вслух, мистер Вирк», невозмутимо ответил я. «Просто мысли вслух. Предупредите меня, если в зоне вашего внимания появятся новые цели». «Цели?» — нервно оглянувшись по сторонам, переспросил Маус. «Ты думаешь, что в округе еще есть такие монстры?» «Не знаю», — пожал плечами я. Но в ближайшее время я буду немного занят и вряд ли смогу мгновенно отреагировать на изменения ситуации. Мортимер, охрана на тебе». «Чем занят?» — спросил Микаэль, в то время как Ройс молча кивнул. Запас вопросов у моего подчиненного был поистине неиссякаемым, и отвечать на них можно было бесконечно. Вместо этого я создал над собой непроницаемый купол тьмы и накрыл им пару ближайших пятен. Дальше мне оставалось только ждать и следить за изменением ситуации. Мои действия не несли угрозы защитному периметру аномалии, но частично нарушали его целостность. Я специально растянул зону действия своего купола на пару сантиметров ниже уровня Земли, чтобы действовать наверняка. Темноту вокруг нарушали только редкие сполохи энергии от цветных элементов мозаики. Постепенно они становились реже, пока не исчезли совсем. Одновременно с последней искрой на установленный мной барьер обрушилось чудовищное давление. Я мгновенно увеличил объем закачиваемой в купол энергии, но это была всего лишь крохотная капля против бушующего океана. Барьер прогнулся, и верхняя точка быстро оказалась в районе моей головы. Энергия уходила слишком быстро. Я прикинул размер своего резерва и пришел к выводу, что его хватит всего на пару минут, а этого было явно недостаточно. Кляксы на полу слегка шевельнулись и приподнялись над землей. Всего на пару сантиметров, но теперь я отчетливо ощущал в них энергию своей покровительницы. Чтобы увеличить время действия купола, мне пришлось вплотную подойти к черным пятнам и опуститься на колени. Темное поле уменьшилось вдвое, но при этом стало ощутимо плотнее. Мало. Я коснулся руками черных луж на земле и начал раз за разом бить по ним волнами сырой силы. Малыми импульсами, но на большее меня просто не хватало. Первое полноценное движение в кляксах появилось спустя долгую минуту, а потом процесс пошел уже гораздо быстрее. Внешняя энергия неумолимо прижимала меня к земле. Защитный периметр стремился вернуться в изначальное состояние и убрать все препятствия. Почему-то для структуры защиты было очень важно, чтобы пространство перед входом в здание оставалось идеально ровным. У меня не было способности бессмертных менять форму собственного тела, и стремление алгоритмов аномалии выровнять поверхность могло иметь для меня очень неприятные последствия. Правда, страховку подготовить для себя я не забыл и уже был близок к тому, чтобы ей воспользоваться. «Сэр, из ближайшей лужи проступили очертания лицевой пластины шлема, и я облегченно выдохнул. Следом вторая клякса обрела подобие глаз и посмотрела на меня. Бойцы, сдавленным от напряжения голосом произнес я, готовимся к рывку. Канал откроется прямо за моей спиной на 1.5 секунды. По моей команде. 1, 2, 3. Я бросил большую часть своих сил на создание крохотного тоннеля в сжимающемся куполе. И тут же, перейдя в пространство теней, выстрелил своим телом из ловушки. Ни один живой человек не способен был пролезть в дыру размером с кулак взрослого мужчины. Но бессмертных можно было считать людьми лишь отчасти. Форма не имела для них особого значения, а скорость эти воины могли развивать просто фантастическую. Секунду спустя я обнаружил рядом с собой два вытянутых цилиндра, которые очень быстро превратились в лежащих на земле людей в антрацитово-черной боевой броне. «Немного занят?» — нервно рассмеялся Микаэль. «Так бы сразу и сказал, что собираешься разрушить тут все к пятячьей мамаше, босс. Мы бы хоть немного подготовились». Я повернулся к своему подчиненному, чтобы высказать ему свое мнение, и увидел очень странную картину. Мортимер выглядел как огромный каменный навес, а Маус только сейчас осторожно отлепился от своего коллеги. По всей площадке были разбросаны обломки камней, которые медленно погружались в землю. «Что произошло, пока меня не было?» Спросил я. «Ты хотел спросить, как мы продержались тут несколько долбанных часов под постоянными обвалами, босс?» Не смог сдержать сарказм глава пауков. «Очень просто. Ройс теперь может работать укрытием от тяжелых атак противника, а я научился предсказывать будущее». «Несколько часов». Вычленив из речи подчиненного главное, недовольно спросил я. «И за это время вы даже не попытались ничего предпринять?» «Я провидец». Победно вскинул руки Маус. «Даю консультации каждую среду и пятницу в порядке живой очереди». «Он сказал, что когда вы вернетесь, то будете недовольны, сэр». Возвращая себе нормальный вид, произнес Мортимер. «Пара глыб упала прямо на ваш купол в первый же час. Мы не смогли организовать прикрытие». «В этом не было необходимости». Задумчиво ответил я. «Мое недовольство было поверхностным. Я сам выстроил защитный купол таким образом, чтобы его невозможно было взломать или нарушить снаружи. Подчиненные не смогли бы вмешаться, даже если бы решились на это». Бойцы Клауса невозмутимо стояли в стороне, полностью игнорируя наш разговор. Один из них поднял забрал шлема, и я увидел под ним абсолютно черное лицо. Возможно, сказывалось долгое пребывание в Скафе или чудовищное давление, под которым находились бессмертные все это время. Доклад. Подойдя к бойцам, коротко приказал я с момента проникновения за периметр объекта. «В ходе разведки был обнаружен противник неизвестного происхождения, сэр», — четко ответил бессмертный. «В результате столкновения отряд уничтожил двоих монстров. Потерь не было, но запас энергии существенно просел. Далее продолжили движение к конечной цели, обнаружили здание, одновременно были замечены еще несколько целей. Командир приказал не вступать в бой и активировать режим маскировки. Через несколько секунд после этого пришли вы, сэр». «Несколько секунд?» — возмущенно воскликнул Маус. «Вы тут торчали почти сутки!» «Я тоже провел в куполе. Не больше 2 минут, мистер Вирк». «Остановил подчиненного я. О чем это нам говорит?» «Стазис поля», — немного подумав, ответил глава пауков. «Тогда нет ничего удивительного, что эта аномалия спокойно просуществовала столько времени. Только я никогда не знал, что эти поля бывают такого размера». «Все когда-то случается в первый раз, Микаэль», — произнес я. «Из-за чего произошло обрушение?» «Фокус защитного периметра сместился на твою сферу, босс», — ответил Маус. «Верхняя часть здания осталась без защиты и тут же начала разваливаться. Нас накрыло обломками, но площадке досталось не так сильно, как окружающим руинам. Там гремело гораздо сильнее». Я внимательно осмотрел верхнюю часть здания и пришел к выводу, что обломки исчезают в мозаике не просто так. Часть разрушений уже исчезли, и прямо на моих глазах рваные дыры заполнялись камнями. Уничтожить это строение полностью можно было только окончательно отключив защитный контур. Однако, если я хоть что-то смыслил в создании подобных структур, сделать это было практически невозможно. «Нужно вытащить команду Клауса из стазиса», — закончив с осмотром, произнес я. «Если делать это таким образом, то мы с Мортимером сдохнем от голода», — заявил Микаэль. «Предложение?» — прямо спросил я, но мой помощник только пожал плечами. «Тогда действуем по той же схеме». «Разрешите обратиться, сэр», — неожиданно произнес молчавший до этого бессмертный. «Слушаю», — отозвался я. «Мы можем принять участие в операции, сэр», — вытянулся передо мной боец Клауса. «У нас есть особые протоколы эвакуации раненых. Мы отрабатывали их на полигоне под руководством мастера Ингуары. Необходимо обеспечить кратковременный доступ к раненому. Наше снаряжение позволяет временно поглощать союзника для транспортировки в безопасное место. Если вы рассматриваете такой вариант, то мы готовы принять участие в спасательной операции». «Время подготовки», — уточнил я. «Не требуется, сэр», — четко ответил военный. «Обеспечьте нам канал для физического контакта с целью на 3 секунды. Дальше мы сами». «Пробуем». Направляясь к ближайшему пятну, ответил я. «Босс», — осторожно произнес Маус. «У вас созрело другое предложение, мистер Вирк?» — обернулся я. «Нет. То есть да. Босс, давай в этот раз я попробую, а ты рядом с Ройсом будешь прятаться», — предложил глава пауков. «Прошу». Легко согласился я и указал на ближайшую цель спасательной операции. Микаэль, не ожидавший с моей стороны такого быстрого согласия, неуверенно шагнул вперед и сразу остановился. «Не стесняйтесь, мистер Вирк», — улыбнулся я. «Работа с защитными структурами — это ваша специальность, и я с удовольствием посмотрю за вашей работой. Только будьте внимательны, Микаэль. Не уничтожайте защиту полностью. Это плохо отразится на всех нас». «Я учту», — отозвался Маус и сел на землю рядом с одной из клякс. Говорить подчиненному о том, что в случае его провала из окрестностей аномалии могли разбежаться по всему ярусу жуткие монстры, я не стал. Глава пауков и так изрядно нервничал и очень хотел реабилитироваться за свой недавний провал. Маус коснулся мозаики ладонями и закрыл глаза. Бессмертные заняли позиции по обеим сторонам от владеющего и, превратив свои руки в полые трубки, установили их в паре миллиметров от защитного поля. Пару секунд ничего не происходило, а потом от тела Микаэля разошелся круг сумрачной энергии, окруживший его самого, кляксу и обоих бессмертных. «Начали», — выдохнул глава пауков, а я посмотрел вверх в ожидании нового обвала. «Есть», — почти сразу послышался голос одного из бойцов. «Можно закрывать». Я посмотрел в сторону участников отряда спасения и удивленно хмыкнул. Энергия Мауса оказалась значительно более подходящим инструментом для этой задачи, чем моя. Сумрачное поле уже заканчивало свою работу, но и того, что я увидел, оказалось вполне достаточно. Глава пауков, в отличие от меня, действовал гораздо аккуратнее. Он синхронизировал свою энергию с защитной структурой и создал в общем пространстве небольшое отверстие, постепенно убрав из него все лишнее. «Блестяще, мистер Вирк». Наблюдая за тем, как ассистент моего помощника выливает на землю поток черной жижи, произнес я: «Просто блестяще». «Следующий». Сосредоточенно пробормотал Микаэль и перешел к новой цели. Лицо дуала было покрыто потом, но двигался он очень уверенно. Второй ассистент последовал за Маусом и приготовился повторить эвакуацию. Черная жижа собралась в комок. Без внешней подпитки бойцу подразделения Клауса потребовалось гораздо больше времени на восстановление, но он справился. «Следующий», — послышался напряженный голос Микаэля, и странный конвейер продвинулся еще на пару метров. После четвертого повторения дело пошло быстрее. Маус перестал каждый раз заново устанавливать свой круг и теперь перетаскивал его следом за собой. С Микаэля градом лился пот, и с каждой секундой он выглядел все хуже. В какой-то момент синхронизация энергии достигла такого состояния, что я перестал различать границы их соприкосновения. Одновременно в ядре моего подчиненного появились первые признаки истощения, но Микаэль не обратил на это внимания. «Сэр», — обеспокоенно произнес стоявший рядом со мной Мортимер. Военный пристально наблюдал за состоянием своего коллеги и не сумел сдержаться. «Его нужно остановить, он же и сейчас выгорит. Пара часов ничего не решит, пусть восстановится, а потом продолжит, сэр!» «Ждите, мистер Ройс», — остановил подчиненного я. Тревогу Мортимера я полностью разделял. Маус балансировал на очень тонкой грани и мог навсегда лишиться своих сил. Поведение Микаэля было очень странным, и объяснить его обычным желанием реабилитироваться в моих глазах уже было нельзя. Маус осознанно загонял в себя в безвыходную ситуацию, которая легко могла обернуться его смертью. Как он это делал, я прекрасно видел, а вот зачем, было для меня загадкой. И сейчас мне оставалось только ждать, благо ждать придется недолго. «Следующий», —